Глава 4. Королевский замок Камелот представлял собой вознесенный на вершину второго по высоте холма в городе обширный комплекс зданий, который строили на протяжении сотен лет. Я уверена, что Артура безмерно раздражало то, что храм оказался чуть выше, чем главная башня замка. Сам замок был построен из серого камня, с башнями и зубцами, что венчали его стены. Донжон возвышался в центре. Донжон, французская «донжон», «господская башня», от средневекового латинского «доминионус», башня, которая находится внутри крепостных стен. Мои покои находились на третьем этаже одной из четырех самых высоких башен замка. Я открыла дверь в свою комнату. В камине уже горел огонь, на столе у окна стоял поднос с едой. Я заметила тарелку с хлебом, сыром и фруктами, а на другой стороне подноса — большую кружку, которую, как мне было известно, наполнял темный мутный напиток. Я поморщилась. Слуги, ухаживавшие за моими покоями и за мной, прекрасно знали, что после приема лекарства у меня почти пропадает аппетит, так что в плотном ужине необходимости не было. Я закрыла за собой дверь. Мои покои были приятным местом, где обычно я ощущала покой независимо от того, что происходило во внешнем мире. Годы назад Энит помогла мне перенести вещи из детской. С ее помощью я выбрала мебель и декор. С тех пор мало что изменилось. Как и в большом зале, стены были украшены богатыми яркими гобеленами, но вместо сцен битв и завоеваний я выбрала пейзажи с пышной растительностью, экзотическими животными и фантастическими существами. Места и создания, которые я никогда не смогу увидеть, но которые наполняли мои мечты, когда я лежала одна в постели. Две стены были заставлены книжными стеллажами, заполненными кожаными томами на любую тему и стопками пергамента, которые мне не хватало решимости выбросить. На изящном резном столе у окна стояли старые песочные часы, ужасно справляющиеся с задачей отсчета времени, бронзовый телескоп для наблюдения за звездами, а также перьевая ручка и набор чернильниц. В углу комнаты расположилось большое и мягкое кресло для чтения с теплым колючим пледом, что покоился на его спинке. В дальнем углу у кровати примостились прекрасная резная деревянная арфа со струнами из серебра и набор деревянных флейт ручной работы. Они служили скорее украшением, чем как музыкальные инструменты. Я плохо играла, хотя Энит и возлагала на меня большие надежды. Лук и меч лежали у меня в руках лучше, чем арфа, хотя и оружием я владела не то чтобы искусно. Мебель была выполнена из темного полированного ясеня. Каждое изделие украшала резьба в виде лоз и цветов. Энит заказала все это у знаменитого мебельщика в деревне, находящейся в нескольких днях пути от города. Моя кровать с четырьмя столбиками была самым настоящим шедевром. Детальная резьба, казалось, оживала в мерцающем свете огня. Розы и лозы велись по каждому столбику. Их нежные листья и завитки переплетались с маленькими почками и крошечными шипами. На изголовье была вырезана большая луна и сотни звезд, расписанных вручную, сверкающих на темной древесине, как настоящие. Я села на кровать и стянула кожаные сапоги, затем поднялась и подошла к подносу на столе. В этот момент мой взгляд привлекла картина с изображением матери, висящая над столом слева от окна. Небольшая миниатюра в овальной золотой раме. Мне бы хотелось, чтобы портрет был гораздо больше, но произведение было детальным, близким к оригиналу и единственным, что у меня было. Игрейна Пендрагон, бывшая королева Пендрата, смотрела на меня со стены. Я взяла кружку и начала пить, морщась от вкуса. Он не становился лучше, но, по крайней мере, я знала, чего ожидать. Я смотрела в глаза матери. Говорят, она тоже пила этот отвар. Каждую вторую ночь, как и я сейчас. Я бросила взгляд в окно сделав большой глоток. Через алмазные стекла были видны сады и дворы, разбросанные внизу. Ухоженный парк с аккуратно подстриженными живыми изгородями и яркими цветами перетекал в сады, где росли фруктовые деревья, и в виноградник, где ягоды превращали в вино для королевского стола. Я могла бы присоединиться к остальным в обеденном зале. Там ужинали дворяне, которым посчастливилось проживать в замке. Трапезная была наполнена шумным смехом, музыкой менестрелей и запахом жареного мяса. Я вспомнила мужчину, который стоял у стены в большом зале с выражением гнева на лице, и ощутила укол совести. Сэр Эктор сказал, что он новый рекрут. Что ж, сегодня этот новобранец получил представление о своем короле. Вероятно, он увидел больше, чем ему хотелось бы. Понимают ли люди в городах и деревнях, в удаленных уголках королевства, что творится здесь, в столице? Я все еще чувствовала гнев, который видела на лице рекрута. После того, как Артур взошел на престол, я была вынуждена научиться скрывать свое недовольство ради себя и ради Кея. И гиганту лучше научиться делать то же самое, иначе долго ему в Камелоте не продержаться. Он, безусловно, никогда не станет королевским стражником. Я читала учебники по истории. Правящая семья Пендрагона не была образцом добродетели. Короли и королевы прошлого были гневливыми и жестокими. Их благодеяния переплетались с грехами и преступлениями. И в результате между тем, что делает правителя хорошим или плохим, оставалось мало различий. Когда я была моложе, я надеялась, что Артур перерастет свою жестокость под руководством и наставлением советников и верховной жрицы. Но он выбрал худших из возможных. Тех, кто оттачивал и поощрял его пороки, а не благие дела. Неужели я бы стала такой же, окажись корона на моей голове? Я допила остатки лекарства и посмотрела на тарелку с едой. Желудок уже бунтовал, но я знала, что мне нужно поесть. Я взяла несколько долек яблока и, откусывая их, вернулась к кровати и бросилась на нее. Тошнота угнетала, но еще хуже была боль в голове, которая накатывала, когда лекарство начинало действовать. Каждые два дня мне приходилось все это терпеть. Пульсирующая боль в висках и за глазами порой была такая сильная, что я могла лишь спать. Но сегодня ночью я была настроена сделать больше. И я задумала небольшой бунт. Я доела яблоки и, решительно закрыв глаза, попыталась заставить тело немного расслабиться и набраться сил. Они мне еще понадобятся. Сегодня ночью я присоединюсь к охоте. Подземный проход под донжоном был тускло освещен факелами, установленными на стенах, которые отбрасывали тени на грубо обработанный камень. Воздух был прохладным и влажным, а в нос бил запах земли, плесени и камня. Пробираясь через извивающийся проход, я слышала вдалеке звук капающей воды. После нескольких поворотов туннель стал уходить вниз. Я спустилась по крутому лестничному маршу, вырезанному в камне. На дне коридор выровнялся. Вдалеке я увидела тусклый свет, манящий меня вперед. Я дошла до конца прохода. Узкое отверстие в стене вело в темную лесистую местность. Лунный свет пробивался сквозь деревья, заливая землю бледным светом. Я на мгновение остановилась, чтобы убедиться, что каждый волосок моих седых волос спрятан под черным капюшоном. Затем подняла лук и выскользнула через щель. Выйдя на воздух, я ощутила на коже прохладный ветерок. Под ногами шуршали и хрустели листья. Голова пульсировала, но боль была приглушенной. Я могла удерживать ее на периферии, если сосредоточусь. Прохладный ночной воздух немного облегчал страдания. Я обернулась, чтобы взглянуть на проход, уверяя себя, что смогу найти дорогу обратно. Вход в туннель был скрыт свисающими ветками. Для того, кто не знал, куда смотреть, он был почти невидим. Сердце стучало от волнения. Да, я не была пленницей в замке, но ощущение свободы и восторга от побега в тихую ночь все равно наполняло меня. Я направилась к месту встречи, внимательно присматриваясь к окружающей обстановке. Мне показалось, что я услышала треск сломавшейся ветки, но когда я обернулась и прислушалась, позади никого не было. Лес безмолвствовал. Я решила, что это был заяц или лиса, и продолжила путь. Когда я, наконец, заметила группу охотников, луна уже высоко светила в небе, заливая древний лес своим эфирным светом. Я сдерживала улыбку, подходя к группе. Они были странным сборищем, но я чувствовала себя счастливой от того, что мне разрешили присоединиться к охоте. Они не знали, кто я на самом деле, и доверились мне, сообщив правильное место встречи. Суровые мужчины и женщины, вооруженные копьями, ножами и луками, тихо переговаривались. Краем глаза я взглянула на свое оружие. Оно сверкало в лунном свете. Оружие других было поцарапанным и изношенным от частого использования. Я немного нахмурилась, надеясь, что они не заметят разницы. Это была всего лишь моя вторая встреча с группой охотников, и я очень хотела сойти за свою. Вожак, бородатый мужчина по имени Бодвин, который напоминал сэра Эктора, кивнул мне, когда я заняла свое место среди собравшихся. Я опустила голову, пока он быстро говорил, напоминая нам о плане на ночь. Женщина средних лет с рыжими волосами, собранными в узел, вышла вперед. Она выглядела как чья-то матушка, которую можно встретить на рынке. Она пришла, чтобы накормить свою семью или помочь другим. Тихим голосом она начала произносить молитву одной из трех сестер. Я даже не знала, что все собравшиеся были верующими. «Великая Дивана, богиня охоты, услышь нашу молитву. Даруй нам хитрость волка, быстроту оленя и силу медведя. Пусть твой свет ведет нас сквозь тьму, а твоя мудрость поможет в охоте. Направь наши лезвия, чтобы они разили верно. Позволь нам почтить тебя нашим мастерством, о Дивана. Госпожа Луны, защити нас и верни домой. Да будет так». «Да будет так!» — в унисон произнесли мы все. Стоящий рядом мужчина бормотал себе под нос обещание Диване, предлагая часть добычи, если она поможет ему сегодня ночью. Я подняла лук и колчан, и тут увидела Кея. Он стоял чуть поодаль, почти скрытый в тени деревьев. Очевидно, он ждал подходящего момента, чтобы подойти ближе. Невысокий рост сразу выдавал его возраст. Он был одет в охотничью одежду, которая, должно быть, была позаимствована у пажа. Вещи из грубой шерсти и кожи, окрашенные в темно-коричневый цвет, идеально подходили для леса, но, очевидно, были ему не по размеру, так как свободно висели на его худощавой фигуре. Выругавшись сквозь зубы, я направилась к брату. «Ты что, следил за мной?» — прошипела я. Я не сердилась. «Не совсем. Но охота не будет легкой. Кей кивнул и с энтузиазмом показал нож, который носил в кожаных ножнах на поясе. «Не гони меня», — взмолился он. Его светло-русые волосы все еще торчали в разные стороны. Челка частично скрывала его теплые карие глаза. «Стрижка Кею точно не помешала бы. А еще ему нужно больше заботы и внимания», — подумала я. Я проглотила ком в горле. «Ладно, следуй за мной. Не отбивайся от группы, не лезь на рожон. И главное, не геройствуй. Просто смотри и учись». Мне было неловко приказывать ему, ведь я сама была новичком в этом деле. Но я не могла в этом признаться. Я была его старшей сестрой, несла за него ответственность. Он мой младший брат, и я должна его защищать. Удивив саму себя, я обняла его, и на лице мальчика тут же засияла нежная улыбка. Странно, но только с Кеем мне не было трудно проявлять свои чувства. «Спасибо, Моргана», — искренне сказал он. «Я не создам проблем, клянусь». «Надеюсь, так и будет. Да помогут мне три сестры», — пробормотала я. Кей удивленно приподнял брови. Обычно я старалась не говорить о богинях. Неужели сейчас мне действительно нужна была их поддержка? Мы начали двигаться через лес, углубляясь в чащу следом за Бодвином. Деревья возвышались над нами, как гигантские стражи, их ветви скрипели на ветру. Лесная подстилка была покрыта толстым слоем опавшей листвы, а кустарник был таким густым, что сложно было видеть дальше нескольких шагов. Воздух становился все холоднее, и в лунном свете я видела облачко пара, вырывающееся из моего рта. Я задумалась о том, как далеко нам еще идти, прежде чем мы найдем добычу. Охотиться в темноте на самом деле не так уж просто. Но, с другой стороны, когда еще охотиться, если дичь на королевских землях принадлежит королю? Я отмахнулась от сомнений, уверяя себя, что Артур никогда не узнает о браконьерстве. Его подданные заслуживали возможности охотиться на своей земле. Ее богатства принадлежали им по праву, более древнему, чем даже у королей. А затем я вспомнила о мальчике и украденном яблоке. Я бросила взгляд на Кея. В лунном свете его лицо было совершенно гладким, будто фарфоровым. С возрастом его черты обретут резкость, но сейчас, в 11 лет, он казался мне совсем маленьким. Несмотря на небольшой рост, в его шаге чувствовалась решительность. Он напоминал мне меня. Вдруг впереди послышалось хрюканье и звук ломающихся веток кустарника. Кей встретился со мной взглядом, и мы замерли на месте. Я выхватила лук и натянула тетиву, когда из-под леска выскочил огромный вепрь, сверкая в лунном свете глазами. Вепрь был тяжелый, с клыками и колючей щетиной. Он мог бы целую неделю кормить 10 семей. Но я также слышала о том, что охота на кабанов смертельно опасна. Жестом я велела Кею отойти подальше, и, к моему облегчению, он послушался и спрятался за деревьями. Другие охотники начали действовать, когда Бодвин закричал, чтобы мы окружали добычу. Вепрь рыл мордой землю, фыркая как лошадь, и оглядывался по сторонам в поисках выхода. Он не выглядел как зверь, готовый сдаться без боя. Напротив. Вепрь поднял голову, устремив взгляд на мужчину, который пообещал Диване часть добычи, и ринулся в атаку. Глаза человека расширились от удивления. Он попытался отступить, но не успел. Вепрь стремительно вспорол клыками его живот, и мужчина с громким криком боли упал. Я стиснула зубы, надеясь, что ранение не смертельное. «Кей, помоги ему!» — крикнула я брату, уже двигаясь, чтобы закрыть брешь в оцеплении. «Если хочешь помочь, то вот твой шанс! Вперед!» Другие охотники старались не отвлекаться на то, что только что произошло с их товарищем. Пока Кей бежал к раненому мужчине, они ловко уклонялись от атак кабана, который с сердитым хрюканьем искал новый путь отступления. Краем глаза я заметила, как Кей, тяжело дыша, утащил раненого мужчину в тень. Отлично. Теперь он в относительной безопасности. И что еще важнее, он смог почувствовать важность своей помощи. Дрожащими руками я натянула тетиву. Головная боль усилилась, и если раньше в суматохе я не обращала на нее внимания, то теперь она настойчиво давала о себе знать. Я глубоко вздохнула, стараясь успокоить дрожащие руки и подступающую к горлу тошноту, после чего выпустила стрелу в вепря. Стрела попала зверю в спину и отскочила от его толстой шкуры, не нанеся никакого вреда. Я выругалась себе под нос и быстро вложила вторую стрелу. Вепрь не сдавался, бросаясь то вперед, то назад, в поисках новых возможностей для атаки. Стрелы отскакивали от его шкуры. Рыжеволосая женщина, которая читала молитву перед охотой, тоже стреляла по кабану из лука и раз за разом качала головой от разочарования. Бодвин поднял остро заточенное копье и изо всех сил бросил его в зверя, и оно попало в цель. Вепрь издал яростный визг и обернулся, чтобы увидеть напавшего на него человека. Я замерла в ожидании, в то время как глаза Бодвина округлились от ужаса. Он попытался увернуться от атаки зверя, но вепрь был слишком быстрым, бросился вперед и нанес охотнику жестокий удар в ногу. Человек с черной бородой упал на траву, из его раны хлынула кровь. Он крикнул нам, отказываясь сдаваться, настаивая на том, чтобы мы снова замкнули круг. Мы это сделали, и краем глаза я заметила, как Кей незаметно пробирается сквозь деревья к тому месту, где сидел Бодвин с искаженным от боли лицом. Кей подхватил мужчину под мышки и потянул его за собой. Когда брат поймал мой взгляд, По его лицу скользнула тень гордой улыбки. Я кивнула ему, надеясь, что он воспримет это как одобрение. Охотники продолжали атаковать зверя, но тот казался почти неуязвимым. В группе начали раздаваться тревожные голоса. Я чувствовала, как люди падают духом. Я же была полна решимости не сдаваться. Я и так мало что делала для нашего народа. Принцесса королевства могла хотя бы помочь накормить голодных. Я тряхнула головой, отказываясь позволить боли одержать верх, и вновь натянула тетиву. Мои пальцы теперь двигались быстрее и увереннее. Сердце бешено колотилось в груди. На этот раз я не отвлекалась. Руки не дрожали. Я посмотрела на цель и выпустила стрелу в кабана. Стрела просвистела в воздухе и попала в заднюю часть вепря. Животное издало яростный крик. Я привлекла внимание зверя, в этом не было сомнений. Когда животное развернулось ко мне, я снова приготовилась к выстрелу. Руки слегка дрожали, но я держалась уверенно, ожидая подходящего момента. Вепрь теперь смотрел только на меня. Он готовился к атаке. Подули я, как те двое. Вепрь бросился на меня. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не дрогнуть и ждать до последнего возможного момента. Я выпустила стрелу и смотрела, затаив дыхание, как она пронзала кабану горло. Багровая кровь ударила фонтаном, и я с облегчением выдохнула, опуская лук, думая, что все кончено. Вепрь споткнулся, покачнулся и снова попытался ринуться в атаку. Я успела схватить очередную стрелу, но мои руки так сильно тряслись, что я знала, мне не хватит времени на выстрел. Охотники вокруг меня что-то кричали. Девушка в нескольких шагах от меня метнулась вперед, замахиваясь копьем, пытаясь отвлечь на себя внимание зверя. Но как только она приблизилась к нему, вепрь взмахнул смертоносными клыками, и она отступила назад, бросив на меня сочувственный взгляд. Я замерла. Все происходило слишком быстро. И тогда большая фигура прорвалась сквозь круг, оттолкнув справа от меня двух охотников. Послышались крики и всхлипывания, но новобранец не обратил на них внимания. С ревом он бросился вперед, занося над головой острое копье. Вепрь остановился в нескольких сантиметрах от меня и развернул темную голову к незнакомцу. Охотник ушел в сторону, проскользнул под массивным телом вепря, демонстрируя ловкость, которая, казалось, не должна быть свойственна человеку его комплекции. Он вонзил копье в бок зверя, нанеся смертельный удар, и сделал это как будто бы без усилий. На секунду в воздухе повисла тишина, а затем вепрь взревел от боли, яростно извиваясь. Но было слишком поздно. С последним дрожащим вдохом зверь повалился на землю и затих. Все вокруг меня разразились победными криками, окружив загадочного охотника, похлопывая его по спине и поздравляя с удачным ударом. Все, кроме меня. Я узнала его. То был великан с тренировочного двора, молодой мужчина с недовольным лицом. Я ощутила неожиданную волну гнева. Как он посмел присоединиться к охоте? Он будто вторгся в мой мир. Но думать так было, конечно, абсурдно. Я отступила, прикусив губу, наблюдая, как двое охотников, мужчина и женщина, присели рядом с поверженным кабаном и начали его разделывать. Я знала, что мне нужно найти Кея и убедиться, что с ранеными все в порядке. На прошлой охоте мне удалось незаметно сунуть несколько монет в карманы пострадавших. Я не была целительницей, но я могла помочь хотя бы деньгами. Я слишком усердно думала о том, что делать дальше, и не заметила, как ко мне подошел черноволосый мужчина. Когда я обратила на него внимание, он уже стоял передо мной. Я охнула и отступила, а затем выругалась себе под нос. Он приподнял брови, и я почувствовала себя немного лучше. Неужели я его оскорбила? Было бы славно. «Какие грубые выражения для женщины», — заметил он, сузив глаза. «А я что, спрашивала твое мнение?» — бросила я с презрением. «Тебе здесь не место», — заявил он. У меня перехватило дыхание. На мгновение мне показалось, что он знает, кто я такая и откуда пришла. Я обеспокоенно огляделась в поисках Кея. Я стиснула зубы и приготовилась умолять не рассказывать Артуру о том, что он видел сегодня ночью. Но затем я решила не спешить с выводами. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Он нахмурился и стиснул зубы. «Мальчишка, твой брат?» — уточнил он. Я почувствовала, как мое тело расслабляется от облегчения, но в следующий миг раздражение охватило меня. Второй раз за день этот мужчина не знает, с кем говорит, и поэтому грубит мне. Может, он просто не самый сообразительный человек по своей природе? Гора мышц без мозгов? Да. И что такого? В глазах темноволосого мужчины вспыхнул гнев, и я почувствовала себя лучше. Какое он имел право задавать мне вопросы? И разве это не я ранила кабана? Что такого сделал он? Я напомнила себе, что одним махом он добил зверя. Возможно, даже спас мне жизнь. Хотя я и не была готова признать это. Охота — общее дело. Мы все приложили усилия, чтобы убить вепря. Только вот он вел себя так, будто это его единоличная победа. «Тебе следовало остаться дома. Тебе здесь не место», — снова сказал мужчина, скрестив руки на груди. «Я полагаю, ты так говоришь, потому что я женщина?» — дерзко спросила я. «Потому что ты женщина?» — он казался удивленным моим вопросом. «Нет», — сказал он, хмурясь еще сильнее. «Потому что ты слабая». Его взгляд переместился на Кея, который стоял в тени деревьев. «Вы оба». Я крепче сжала лук. Головная боль из пульсирующей превратилась в колющую и давящую на глаза. Мне вдруг стало совершенно плевать на то, что он думает, и я решила поскорее завершить спор. «А ты — тупоголовый дурак», — заявила я достаточно сдержанно. «Я бы поблагодарила тебя за беспокойство, но не суй нос в мои дела. Мы с братом в состоянии о себе позаботиться, и тебе лучше это запомнить». Он снова приподнял брови, а они у него были очень красивые. Темные и густые, с элегантным изгибом, и эта утонченная черта не очень вязалась с его огромной фигурой. «Это угроза?» Я холодно пожала плечами. «Понимай, как хочешь». И затем, прежде чем успела обдумать, я толкнула его в грудь обеими руками. Он почти не сдвинулся с места, но мне все равно это доставило удовольствие. «Оставь меня в покое и не мешай». Я отвернулась. Мое сердце колотилось, и я думала о том, последует ли он за мной, чтобы последнее слово осталось за ним. Но когда я уходила, вокруг меня была лишь тишина. Кей присел на корточки рядом с Бодвином, с восхищением наблюдая, как рыжеволосая женщина обрабатывает рану на ноге охотника. «Мор», — начал он, но увидел мое выражение лица и вовремя остановился. «Сестра, я сделал все, как ты сказала. Я не мешался под ногами». «Да, я видела», — подтвердила я, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Я узнала об охотниках от подруги Ланселетты. Теперь я надеялась, что меня не выгонят из-за Кея». Но Бодвин лишь усмехнулся и погладил Кея по голове. «Он очень помог мне. Скромничаешь, да, парень? Ты молодец!» Глава охотников поймал мой взгляд. «Бери его в следующий раз тоже. Мы сможем многому его научить». Я закивала с энтузиазмом. «Если вы не против, то, конечно. Мне бы хотелось охотиться с вами. Мы хотим помогать», — сказала я. Краем глаза я наблюдала за Кеем. Понимает ли он вообще, почему мы здесь? Он последовал за мной, да, но осознает ли он важность того, что мы делаем? Догадывается ли он, в какие неприятности мы можем попасть, если Артур узнает, что его брат и сестра — часть нелегальной группы охотников? Несмотря на растущую нехватку продовольствия в городе, я знала, что Артур не сочувствует страданиям людей. С теми, кто попадался на кражи или браконьерстве, быстро и жестоко расправлялись. Хотя не так уж и жестоко в сравнении с мальчиком в большом зале. «Этот кабан прокормит множество голодных детей», — довольно заявил Бодвин, кряхтя, когда женщина закончила туго перевязывать его ногу. Он улыбнулся мне. «Нам нужно будет отработать технику на следующем». Я смогла улыбнуться в ответ. «На следующем, да?» — кисло протянула женщина, перевязывающая ногу вожака. «Возможно, нам стоит ограничиться оленями?» «Чепуха! Никакое мясо не сравнится с жареным кабаном!» Бодвин громко рассмеялся. «Да, Ирина?» Он подмигнул женщине. «Нам пора домой», — я потянула Кея за руку. «Присоединяйтесь к нам в «Красном разбойнике», — предложила Ирина, теплом не улыбаясь. «Мы будем вам рады. Такую славную охоту нужно отпраздновать». «Это было бы здорово, но нам правда нужно идти. Очень поздно, и мой брат...» «Убежал из дома, да?» — Бодвин хохотнул. «Смелый парень. Ему повезло, что его сестра — искусная охотница». «Не уверена, что могу называть себя так», — сказала я, и мое лицо раскраснелось от смущения. Но в глубине души я была в восторге от похвалы. «Ты знаешь того мужчину, который появился из ниоткуда?» — с любопытством спросила меня Ирина. «Он, кажется, знает тебя». Я быстро покачала головой. «Я видела его в городе раньше, вот и все. Он не местный. Наверняка не так давно прибыл в Камелот. Но я с ним не знакома». И, слава богам, он не знал меня. «Мы должны его поблагодарить», — произнесла женщина. «Слава Диване! Вепрь не успел до тебя добраться». Я почувствовала укол совести, словно она считала, что именно мне следовало благодарить своего спасителя. Но я не знала, куда он ушел, и не собиралась искать с ним встречи после нашего с ним спора. К тому же нам с Кеем действительно нужно было домой. Я больше не могла терпеть боль, мне нужно было вернуться в постель. Я пожелала Бодвину и Ирине доброй ночи и пообещала встретиться с ними на следующей охоте. Затем потянула Кея в сторону замка. Мы молча шли через темный лес. Каждый шаг приносил мне страдания. Кей первым нарушил тишину. «Почему Артуру все равно?» Вопрос был настолько сложным, что я не знала, с чего начать. «Ты о чем?» — спросила я, замедлившись, чтобы выиграть время на раздумья. «О людях. Они голодают. Разве не так? Мы не голодаем, так почему же они голодают?» Это был отличный вопрос. Я и сама задавалась им. Год назад Камелот процветал, никто не знал здесь нужды. Затем, всего за несколько месяцев, все изменилось. Дело было не в том, что в Камелоте не хватало работы или денег. Просто не хватало еды, не хватало зерна, не хватало мяса. «Честно говоря, я не знаю», — тихо ответила я. «А Артур знает?» — потребовал Кей. Прежде чем я успела ответить, моя нога зацепилась за корень дерева, и я чуть не упала. Голова теперь просто раскалывалась. Кей схватил меня за руку и помог удержать равновесие. Я позволила себе опереться на брата, и теперь мы шли немного медленнее. Он не стал спрашивать, что со мной. Он и так знал. «Почему он так поступил сегодня?» — спросил Кей. Его голос был едва слышным. С ужасом я вспомнила, что Кей видел не только убитого кабана. «Сегодня? С тем мальчиком?» — продолжил он. Я попыталась найти ответ, который мог бы удовлетворить брата и хотя бы отдаленно походил на правду. «Я полагаю, он был уверен, что исполняет закон», — сказала я устало. Кей на мгновение замолчал. «Ему было весело, и он ненавидит всех тех, в ком есть кровь Фейри». «Но он не ненавидит тебя, Моргана», — добавил Кей. Я почувствовала, как он украдкой взглянул на меня в темноте. «И кроме того, ты вообще не похожа на Фейри», — сказал он поспешно. Я поморщилась. Я не знала, кто я. Часто мне казалось невозможным предположение, что моя мать была чистокровной Фейри. В конце концов, Фейри покинули континент Эскиры много поколений назад. С тех пор прошло уже более сотни лет. Мне хотелось бы помнить о маме больше. Больше о том, какой она была, кем она была, и чему меня учила. Я прикоснулась рукой к своим волосам, после чего поправила капюшон. Даже в темноте мои седые волосы делали меня не похожей на остальных. Так кто же я? Принцесса Пендрагона, старшая сестра короля. Королева, у которой узурпировали власть, — шепнул голос в моей голове. Я прогнала его прочь. Я бы не стала достойным правителем. Я не заслуживала править, как и Артур. У меня была странная внешность, да. И все же серый не цвет феери. Он недостаточно красив и ярок, поэтому вряд ли имеет какое-то отношение к феере и их магии. Мы подошли к тайному ходу, ведущему в замок. Через несколько минут мы достигли верхнего этажа. Кей все еще держал меня за руку. Очевидно, он решил проводить меня до покоев, потому что мне нужна была защита. Как оказалось, он не ошибся. Флориан Эмрис стоял, прислонившись к стене, прямо у двери моей опочивальни. Меня замутило еще сильнее. Я устало приложила руку к голове. Вот с кем мне не хотелось иметь дело сейчас, так это с ним. Только не сегодня. И я молилась, чтобы на моем лице не отразились никакие эмоции и особенно боль. Я вспомнила о том, в чем меня обвинил темноволосый мужчина в лесу. В слабости. Сейчас я определенно не чувствовала себя сильной. «Что он здесь делает?» — пробормотал Кей. Я задавалась тем же вопросом. «Твои покои случаем не в другой башне?» — громко спросила я, когда мы подошли ближе. «Заблудился?» Флориан оживился, на его лице заиграла злобная улыбка. Но она быстро исчезла, когда он заметил Кея. Я отметила, как он убрал прядь светлых волос с лица. В его холодных голубых глазах мелькнул злобный огонек. Он был ублюдком, да, но крайне привлекательным ублюдком. Множество благородных дев были бы рады его вниманию, несмотря на его высокомерие и манерность. Но Флориан решил донимать именно меня. Повезло так повезло. «Почему вам не спится, детишки?» — сказал он беспечно, с преувеличенным вниманием изучая свои ногти. «И где это вы были?» Он указал пальцем на мой капюшон, и я вздрогнула. Мне не хотелось, чтобы он касался меня даже пальцем. «Мы гуляли», — огрызнулась я. «Вот как? И где же?» «Не твое дело», — мы с Кеем ответили в один голос. Я взглянула на своего младшего брата и усмехнулась. Он улыбнулся в ответ. «Тебе лучше отправиться в свою комнату, юный принц», — предложил Флориан, впившись в Кея взглядом. «Пора спать. Удивительно, что твоя нянька тебя не ищет, юный принц». «У меня нет нянек, и я никуда не пойду», — ответил Кей, преданно глядя на меня. Я едва сдержала вздох облегчения. Я была бесконечно благодарна брату за то, что сейчас он был со мной. Все было бы гораздо хуже, если бы Кея не было рядом. Одно лишь его присутствие все меняло. Флориан будет хотя бы пытаться держать себя в руках. «Идем, Кей!» — объявила я, делая шаг к Флориану и надеясь, что он уступит нам дорогу. Но мужчина не шевельнулся. «Если ты хочешь что-то со мной обсудить, ты можешь завтра найти меня на тренировочном дворе. Или лучше поговори с сэром Эктором». Флориан окинул меня взглядом, от которого кровь застыла у меня в жилах. «О, не притворяйся, что не знаешь, чего я хочу», — сказал он тихо. Я почувствовала на себе любопытный взгляд Кея. Желудок снова скрутило в приступе тошноты. «С дороги!» — рявкнула я. «Тебе здесь не рады, Флориан. Оставь меня в покое!» Я сказала эти слова второй раз за вечер. Мгновение Флориан просто молчал, уставившись на меня. Я постаралась избежать его взгляда. Тогда его рука скользнула вперед. И прежде чем я успела увернуться, он откинул мой капюшон. «Как скажешь», — он злобно улыбнулся. «Спокойной ночи, старая ворона». Детская насмешка по поводу моих волос. Я не стала отвечать. Его рука была слишком близко к моему телу. Я почувствовала, что у меня задрожали колени, а в памяти всплыли фрагменты встреч, во время которых не было Кея. Флориан, наконец, отвернулся и зашагал прочь по коридору. Он поднял руку в прощальном жесте, а затем послал мне воздушный поцелуй. «Да, увидимся завтра, Моргана. Отличная идея». Мы с Кеем стояли в коридоре, пока шаги Флориана не утихли. «Мне он не нравится», — тихо произнес Кей. «И мне тоже», — вздохнула я. Я пригласила брата в свою комнату и закрыла за нами дверь.